на этот раз не подумали, что всем нужно на чем-то сидеть. Стульев и табуреток хватило для радистов и шифровальщиков, а остальным приходилось стоять. Единственный оставшийся свободным стул Егоров поставил для заместителя наркома, но тот, видимо, из солидарности с другими генералами на него не сел. Людям было неудобно, жарко. Ко всему прочему, самого старого, совершенно седого генерала с планкой 4 орденов Красного Знамени и знаком «Почетный чекист» на габардиновом кителе, в душновато-спертом, пахнувшем сеном воздухе стадолы, сразу же охватило астматическое удушье. С багрово-синим лицом он стоял, опираясь руками на стол, давился сиплым кашлем, задыхался, слезы катились у него из глаз, но он упрямо не желал или не мог ни выйти, сняв фуражку и китель из стадолы, как предлагал ему Егоров, ни сесть, на чем настаивал заместитель наркома. Этот генерал в разговоре на аэродроме высказал оригинальные, весьма толковые соображения, чем сразу понравился Егорову, и тот его теперь искренне жалел. Как только рации были развернуты и отлажена связь, хлынул поток сообщений, и 5 привезенных сюда шифровальщиков заработали с полной нагрузкой. Егоров ушел к ним в угол за плащ-палатки и прямо с рабочих листов, не дожидаясь окончания расшифровки, читал радиограммы, поступившие за последние 1,5 часа на его имя, в Лиду и переданные теперь сюда. Командующий фронтом и маршал-представитель Ставки запрашивали, необходима ли еще какая-либо помощь людьми и техникой. Такой же вопрос содержался и в шифротелеграмме начальника генерального штаба. Из Москвы требовали подтвердить, обеспечены ли все привлеченные к розыску и войсковой операции усиленным питанием по нормам летного состава ВВС Красной Армии, требовали различные сведения отчетного характера. Все эти сообщения Егоров просмотрел на рабочих листах мельком, как не представляющие интереса. Маховик огромного механизма чрезвычайного розыска был раскручен вовсю, и никакая дополнительная помощь, никакие новые люди и техника уже не могли бы что-либо существенно изменить или даже усилить. Огорчило Егорова то, что не было ничего непосредственно от Полякова. Подполковник остался в отделе контрразведки на аэродроме, чтобы встретить начальника главного управления контрразведки и, докладывая о ходе розыска, убедить его в необходимости отсрочить на сутки войсковую операцию. Эту трудную и малоприятную миссию он взял на себя сам, и Егоров с признательностью согласился, хотя они оба одинаково сомневались в ее успехе. Каким бы ни оказался результат, Егоров знал, что Поляков будет отстаивать свою точку зрения с поразительным безразличием к возможным последствиям своего упорства. Туда, в Лиду, к Полякову, сходились все до единой нити розыска. Со вчерашнего дня он получал и переваривал непрерывный поток информации и, в первую очередь, донесения о результатах действий сотен оперативно-розыскных групп и всеохватывающей контрольно-проверочной службы, о состоявшихся задержаниях и всех событиях и подозрительных происшествиях в тылах фронта и на передовой. Из этого вороха сообщений Поляков должен был отобрать все заслуживающее внимание и, по каждому случаю не мешкая, принять безошибочное решение. Он, Поляков, как никто другой, ощущал усилия многих тысяч людей, ощущал пульс всех мероприятий, проводимых в полосе фронта от Вязьмы и до Восточной Пруссии.